Глава 4. Из всех пасей и жен отца Демьяну нравилась только мать Кирилла, Надя. В свое время она даже пыталась защитить Демьяна, ругалась с Геннадием, но тому нравилось мучить жалкого ублюдка. Однако Наде плюс за старание, поэтому Демьян не смог отказаться и пришел на празднование помолвки в кругу ее родни. Взрослые шумели, дети орали, младшие близнецы ползали под столом, хватая за ноги Кирюшу и дядю Демона. От звона в ушах хотелось выпрыгнуть в окно. Демьян тряхнул ногой, скидывая вертлявое детское тело. Он пришел с опозданием и ради приличия должен продержаться хотя бы полчаса. «Порычи для нас, Демон, покажи клыки!» — потребовал один из близняшек. Второй сунул кусок ветчины Демьяну в носок. Мышцы ног дрожали, хотелось пнуть негодников. Демьян не реагировал на их просьбы, и это только раззадорило малышню. «Рыгни огнем! Укуси меня, демонище проклятый!» Дарси хихикнула, но, поймав бешеный взгляд Демьяна, поднялась на ноги. «Кто со мной на кухню за пирожками?» — увела детей подальше от опасности. «Тетя Дарси, а почему дядя демон такой злой?» — раздалось из коридора. «Добрых демонов не бывает. А ручные бывают?» Собравшиеся посмотрели на Демьяна. Он невозмутимо вынул ветчину из носка и положил на тарелку. Никто не удивился, им интересно другое. «А ты когда остепенишься, Демьянчик?» «Не спрашивайте, а то у него крышу снесет от одной мысли», — рассмеялся Кирилл. «У них с Дарси до неприличия хорошее настроение, она поговорила с отцом о свадьбе, и все прошло хорошо, вот они и радуются». Кирилл очень волновался по этому поводу, даже явился к Демьяну в гостиницу в нетрезвом виде, чтобы поплакаться. Клялся, что отвоюет Дарси у деспотичного магната и пойдет ради нее на край света. И вот оказалось, что отец Дарси рад свадьбе, поэтому брат снова выпивает. Теперь уже от радости. Демьян за них рад. Вне себя от, блин, восторга. Он разбирается с гнилым наследством, а они складывают лебедей из салфеток. «Давайте выпьем за молодых. Кирюш, позови Дашеньку с кухни на Горько», — попросил кто-то. «Так не свадьба же». «Все равно выпьем за вас, пожелаем счастья. Вы молодые, красивые, и детишки у вас будут прелесть какие». Не в силах выносить женского кудахтанья, Демьян вышел в коридор. Он знал, что возвращение домой сломает его, размажет в грязь. Он сын шлюхи отца. Она переметнулась к другу Геннадия, потому что тот предлагал больше. А злобу сорвали на ребенке. Пора бы избавиться от детских обид, но они никуда не уходят, плещутся внутри, вонючие и липкие, как мазут. Демьян плюнул бы на все и уехал, но не может. Потому что, когда Кириллу исполнился год на своем дне рождения, он при всех сложил пухлые ручонки на груди и сказал «Мян-блю». И весь последующий год не затыкался о том, что любит Демьяна. Куда девать любовь? Куда заткнуть ее нафиг, если сам Демьян ничего такого не знал? Если ты не умеешь принимать любовь, она становится в тягость. Всегда была в тягость и причиняла только вред. Отец обвинил 10-летнего Демьяна в том, что тот манипулирует младшим братом в поисках выгоды. Кирилл любил Демьяна уродливым, презренным ублюдком, никому не нужным. И теперь очередь Демьяна. Нет, не любить. Этой глупости он не допустит. Теперь очередь Демьяна защитить брата. Не судить его за наивность и розовые очки, а исправить содеянное отцом, только знать бы как». Из гостиной донеслись аплодисменты и улюлюканье, не иначе как сладкая парочка целуется на глазах у подвыпившей родни. Когда шум затих, Дарси вышла в коридор и разъяренная ткнула Демьяна кулаком в грудь. «Что с тобой происходит? Нам кричали горько, а ты вылетел из гостиной, как пробка. Теперь родные Кирюши думают, что ты ко мне неравнодушен». Демьян оттолкнул ее руку. «Это правда. Я к тебе неравнодушен. Вы оба меня бесите. Если приспичило, вымещай злобу на мне, а брата не трогай. Кирилл тебя обожает. Знаешь, что он сказал на днях? Что если бы отец оставил агентство ему, он отдал бы тебе половину». В горле Демьяна жгло. Сверкая недобрым оскалом, он склонился над злой маленькой женщиной. «Жаль, теперь мы не узнаем, правдиво это дешевое обещание или нет. Да и зачем брату отцовские деньги, если у него скоро будут твои? Золотой мальчик не останется без позолоты». Дарси ахнула, нахохлилась, как воробей. Она должна, обязана влепить ему пощечину. Тело Демьяна напряглось в предвкушении боли. Если больно везде, снаружи и внутри, тогда становится легче. Однако гнев В глазах Дарси быстро сменился презрением. «Скажи честно, ты планируешь вытащить голову из задницы?» — спросила, качая головой. «Я бы не стал на это надеяться», — усмехнулся. «А я все-таки буду надеяться на лучшее. Многого от тебя не требуется. Держи рот на замке и время от времени имитируй улыбку. Кирилл хороший человек, и он тебя любит. Тебе на это наплевать, а мне нет. Если ты обидишь брата, я найду способ тебе отомстить. Ты или твой папочка?» Дарси покраснела и гордо задрала крохотный нос. «Я и сама на многое способна». Демьян раздобрал смех. Смех и негодование одновременно. «Идеальная Дарси. Злой маленький воробей. Ее наверняка никогда не дразнили и не обижали. Папочка не позволял. Поэтому она такая бесстрашная. Настоящей жизни не видела. Я сейчас обмочусь от страха». Отодвинув Дарси в сторону, Демьян вернулся в гостиную и присел рядом с хозяйкой. «Извини, Надюш, мне срочно надо по делам. Юристы позвонили, придется подъехать в офис. Выдал первую попавшуюся ложь». «Знаю я твоих воскресных юристов, вернее, юристок», — засмеялась Надя. «Конечно, тебе неинтересно сидеть с нами, старыми и замужними. Иди, гуляй. Спасибо, что зашел». Дарси возилась с детьми в коридоре. На прощание Демьян заморозил их взглядом. «Демон, демон! Злой противный демон!» — донеслось ему вслед. «Так и есть», — удовлетворенно пробормотал он, сбегая вниз по лестнице. Демьян остановился в гостинице. Наверное, это странно при наличии знакомых и родственников, но он не собирался укреплять связи, которые однажды разорвал. Пресса ждала буйных вечеринок золотого наследника, но им пришлось разочароваться. Никто не искал Демьяна в дешевой гостинице с потертыми коврами, затхлым запахом пыли и видом на железную дорогу. Почти никто. Потому что, когда Демьян вышел из ванной в одном полотенце, обнаружил в номере гостей. В кресле сидел никто иной, как Максим Николаевич Архипов, отец замечательной Дарси. Он зашел в номер, пока Демьян был в душе. Вроде бы такие выкрутасы остались в лихих 90-х, но нет, крестный отец мафии — это навсегда. Архипов и сидит, как Дон Корлеоне из фильма «Крестный отец», и похож на него особенно давящим взглядом. Пару минут мужчины разглядывали друг друга, взвешивая варианты. Вернее, Демьян взвешивал, отец Дарси уже давно все взвесил и теперь бесстрастно смотрел на полуголого противника. «Единственное, что я не понимаю, так это значение колючей проволоки на шее. Ты же не сидел. Так какой у нее смысл? Никого к себе не подпускаешь? Остальные татуировки весьма примитивны, как, впрочем, и ты сам с твоими детскими обидами, выпирающими бицепсами и грубыми выходками». Архипов прав. В татуировках нет ничего примечательного, как, впрочем, и в самом Демьяне. Но такое начало беседы не располагает к дружескому настрою. «Единственное, чего я не понимаю, так это пристрастие стареющих магнатов к 18-летним девственницам», — в тон ему ответил Демьян. На днях он не без интереса пролистал таблоидные сплетни о том, что Архипов взял на работу дочь друга. «Подружке твоего отца не было 18. Само собой, отец Дарси тоже осведомлен. Аплодирую вам, что дотерпели до совершеннолетия. У тебя член маловат со мной тягаться». Архипов наверняка пересмотрел крестного отца перед приходом, чтобы войти в роль. Он сидел в затененной части номера, и Демьян видел только часть его лица. «Я не собирался использовать член. Предпочитаю кулаки». Демьян усмехнулся. «Кулаки в этом случае не помогут». Несмотря на браваду, потряхивало Демьяна не по-детски. Архипов может избавиться от него по малейшей прихоти. Излить его не стоит. По крайней мере, пока не стоит. Понятно, зачем он пожаловал. «Если не возражаете, я оденусь. Кто знает, какие у вас магнатов пристрастия?» «Самые, что ни на есть, традиционные». Архипов дал знак охране, и те вышли из номера. Натягивая джинсы, Демьян ощущал на себе изучающий взгляд нежеланного гостя. «Ей понравится». Он застыл, стоя на одной ноге. «Что и кому?» «Твое тело понравится. Дарси. Собираетесь подарить меня дочери в честь помолвки?» По спине Демьяна пробежал холод, но это был не страх, а отвращение. Архипов приподнял угол рта в неприятной усмешке. «Помолвка, о которой не объявлено, это не помолвка». Демьян судорожно пытался просчитать вариант, но не хватало информации. Очевидно, что Архипов не в восторге от грядущей свадьбы, но зачем он явился к нему? «Вы собираетесь расстроить свадьбу?» Демьян постарался, чтобы вопрос прозвучал бесстрастно. Если Кирилл потеряет Дарси, он взбесится, наделает глупости и с ним будет не справиться. Нет, я не собираюсь расстраивать свадьбу. Я не могу так поступить, потому что люблю свою дочь». Эта фраза прозвучала неискренне, шаблонно, словно Архипов не отождествлял себя с чувствами к дочери. Или не хотел отождествлять в присутствии Демьяна. «Но свадьбу можешь расстроить ты», — добавил после весомой паузы. Демьян ощутил внезапное удовлетворение от этих слов, как бывает, когда в руки попадает кусочек головоломки. Постепенно вся картина сложится, и тогда он найдет способ справиться с Архиповым. «Занимательная логика. Вы сами не можете расстроить свадьбу, потому что любите дочь, но можете нанять для этого дела кого-то другого. А вы в курсе, что Дарси и Кирилл любят друг друга?» «Разумеется, в курсе. Мы с Дарси очень близки, и как любящий отец я сделаю все возможное, чтобы поддержать дочь в этот важный период жизни. Перейдем к делу». Демьян впервые встретил человека циничнее его отца. Геннадий Еремин издевался над сыном, но делал это в открытую и не притворялся. Архипов же бьет свою дочь в спину. Впрочем, именно так Геннадий поступил с Кириллом. «Демьян Еремин», — проговорил Архипов медленно, — «ты попал в отвратную ситуацию. Я бы даже сказал, безвыходную. Безвыходных ситуаций не бывает. Именно поэтому я здесь. Давай посмотрим на факты. Твой отец был жадным и наглым мошенником. Он умер очень вовремя, смог избежать позора, но проблемы достались тебе. Ты знаешь его главного конкурента?» «Наслышан. Ему пришлось тебя ждать, и это не улучшило его настроение. Тебе уже предоставили информацию, которую передадут властям, если ты откажешься сотрудничать?» «Сотрудничать?» Демьян с трудом растянул онемевшие губы в ухмылку. «Скорее, отдать бизнес за гроши, значит, предоставили. И ты осознаешь последствия для всех вас, особенно для твоего брата». Архипов говорил отчужденно, равнодушно, словно обсуждал вещи крайне незначительные и скучные. Демьян с трудом сглотнул, толкая язык по сухому небу. Слышать констатацию фактов от постороннего человека неприятно, а еще хуже гадать, что задумал Архипов. Кирилл ни о чем не знал, отец его использовал. Никто не поверит, что исполнительный директор может быть настолько наивным и доверчивым. Даже если всем заправлял ваш отец, подписи говорят за себя, Кирилл попадет всерьез и надолго. А если ты продашь агентство конкуренту, то будешь дрожать до конца жизни, что он тебя обманул и не уничтожил компромат. Вы к чему-то ведете? Геннадий имел вес в этом городе, и вот как с ним обошлись. А ты никто, поэтому с тобой церемониться не станут. В одиночку ты не справишься. Этот искусный гамбит был призван деморализовать Демьяна, превратить в дрожащее желе. Сцепив пальцы лесенкой, Архипов наклонился вперед, приступая к главной части предложения, или скорее, требования. Существует два типа людей. Такие, как Кирилл и Дарси, и такие, как мы с тобой. Ты об этом знаешь, иначе бы сказал брату о плачевном положении дел. Почему не сказал? Да потому что помощи от Кирилла никакой, только паника. Он свалил на тебя проблему с любовницей отца, а сам спрятался. На его месте я бы разбил тебе морду, если бы узнал, что ты скрываешь преступление отца. А Кирилл бы, наоборот, поблагодарил. Он неплохой парень, даже в чем-то мудрый, потому что знает свои ограничения. Не нарушает законов, не суется туда, где горячо, и закрывает глаза на плохое. Он предпочитает видеть в мире только добро, а столкнувшись со злом, капитулирует и паникует. Дарси тоже верит в добро и в хороших людей. И я ей не мешаю. А мы с тобой люди другого сорта. Мы не верим и не надеемся. Мы действуем, даже если методы и последствия не всех устроят и не укладываются в рамки этики и морали. Хотелось отряхнуться от слов Архипова, отмыться. Ведь он явно задумал эту речь как комплимент, чтобы завлечь Демьяна, поставить его на одну ступень с собой. «Я навел о тебе справки». Архипов сощурился, изучая реакцию Демьяна, просчитывая его на 100 шагов вперед. «Ты не глуп и не чураешься сложных проблем. Только вернулся в город, а уже водишь брата по кругу, как марионетку, и решаешь его будущее. А еще ты эмоционально ограничен, либо из-за проблем с развитием, либо выгорел после сложного детства». Резко поднявшись, Демьян отошел к окну. Архипов вступил на территорию, куда он никого не пускает, и не просто ступил, а въехал на танки. Но приходится сдерживаться. Не та ситуация, чтобы показывать гонор. Козырей нет и в помине. «Если вы собираетесь предложить помощь, то переходите к делу!» Голос Демьяна трещал от беспомощного гнева. «Помощь? Я похож на благотворительную организацию?» Архипов усмехнулся. От его акулевого взгляда нутро Демьяна скрутилось в клубок. «Я действую сугубо ради собственной выгоды. Как я уже сказал, в одиночку тебе не справиться, но если я заинтересуюсь твоим агентством, то тебе повезет. Так уж сложилось, что я знаком с конкурентом твоего отца, очень хорошо знаком, и смогу его убедить, что сотрудничество выгоднее войны». Если бы не жуткое напряжение в каждой мышце, Демьян бы рассмеялся. «Очень хорошо знаком. В случае Архипова это явно не дружба с пеленок, а наличие рычага давления. В этой жизни ты никто, если не коллекционируешь компромат на других. Собака ест собаку, это точно. Однако радоваться нечему. Сначала надо понять мотивы Архипова, да и потом, если большие люди подерутся, Демьяна затопчут и не заметят». «Вас интересует недвижимость?» «Невозмутимым казаться трудно, но необходимо. Меня интересует все, что приносит прибыль. В недавнем прошлом агентство твоего отца было неоспоримым лидером, и это время можно вернуть. Я могу его вернуть. Например, вложить деньги, чтобы ты расплатился с долгами и укрепил бизнес. А еще я могу стереть прошлое и сделать так, чтобы неприглядная информация о твоем брате никогда не увидела света». Архипов придирчиво осмотрел свои ногти, постучал ими по колену. «Однако я смогу сосредоточиться на этом только после того, как Дарси и твой брат расторгнут помолвку». В номере нет часов, но странное тиканье ведет отсчет мыслям Демьяна. Предположим, конкурент отца чем-то досадил Архипову, поэтому отец Дарси рад возможности отомстить. Предположим, он действительно заинтересовался агентством, уж он свое выжмет, заставит Демьяна подписать договор на арабских условиях. Но зачем он привязывает к этому Дарси? Вмешательство Демьяна далеко не лучший способ разорвать помолвку. Что-то не сходится. Где-то здесь зарыта ложь, от которой, как из могильного склепа, веет смертельным холодом. «Чем вас не устраивает, Кирилл? Помогите мне избавиться от компромата, и тогда...» «Нет! Твой брат должен выйти из игры!» «Тогда покажите Дарси компромат на Кирилла или сфабрикуйте что-нибудь». «Однажды я уже пользовался этим способом, но Дарси не любила того мужчину. С твоим братом будет сложнее, Дарси ему доверяет. Я не хочу расстраивать дочь, но Кирилл ей не пара. Мне нужно, чтобы он вышел из игры, чтобы о Дарси позаботились, и она была счастлива. В прошлый раз после разрыва отношений я увез ее в отпуск, а сейчас я занят». Демьян покачал головой. «Сумасшествие и всесилие — это страшный коктейль. Почему бы не поговорить с Кириллом на чистоту? Расскажем ему обо всем, пригрозим, если потребуется. Если он хочет сохранить агентство и репутацию, пусть разорвет помолвку». Демьян ненавидел эти слова, выталкивал их нехотя с кислой гримасой, потому что врагу не пожелает оказаться перед таким выбором. Но и решать за Кирилла тоже неправильно. Справедливо ли скрывать от брата правду, если знаешь, что она ему не по силам? Справедливо ли лишать Кирилла любимой женщины, чтобы защитить от правды, которая поставит его на колени? Справедливо ли решать за взрослого мужчину? Делать выбор за него. Демьяну не пришлось решать. Сверкнув гневным взглядом, Архипов приказал: «Не смей говорить брату ни слова. Дарси должна бросить его по собственной воле, и ты подведешь ее к этому решению. Кирилл очень к тебе привязан. Если Дарси захочет быть с тобой, он отступит без скандала». «С чего вы решили, что Дарси захочет быть со мной?» «Уверен, что ты найдешь способ ее заинтересовать. Эта сделка выгодна нам обоим. Ты позаботишься о Дарси, а я о тебе», — пообещал Архипов с отвратительной улыбкой превосходства. «Доверять ему нельзя, но другой помощи не предвидится. Полезные связи Демьяна — планктон по сравнению с отцом Дарси, и тыл у него открыт, как у новорожденного. А с протекцией и деньгами Архипова он и с долгами рассчитается. И агентство на ноги поднимет, и спасет репутацию брата». «Бывают моменты, когда ты смотришь в свою темную глубину, на свой предел. На что ты пойдешь ради... Ради брата? Нет, не ради брата. Демьян заботился только о себе. Перед его носом помахали сладкой приманкой. Деньги, возрождение агентства, протекция. И он готов согласиться. А заодно поможет брату, как и собирался, чтобы заглушить застарелое чувство вины. Поможет так, как считает нужным. Не позволит Кириллу самому сделать выбор, ведь тот наверняка заортачится и помешает делу. Демьян сделает выбор за него. Кирилл потеряет невесту, но он молод, в его жизни еще будут десятки женщин. А Дарси? Демьян силой потер шею. Хотелось, чтобы колючая проволока была настоящей, чтобы боль стала отрезвлением. Бывают моменты, когда ты смотришь в свою темную глубину, на свой предел, и узнаешь себя нового. Оказывается, ты можешь пойти намного дальше, пасть глубже, ударить сильнее. С удивительной легкостью согласиться на то, что еще вчера посчитал бы неприемлемым. «Вы выбрали меня, потому что я брат Кирилла, и меня есть чем шантажировать». «Не только». «Какого цвета глаза Дарси?» Демьян тщетно пытался воспроизвести в памяти образ нахохлившегося воробья. «Не помню». «Карий?» «Нет, не карий. Дарси тебя не интересует, поэтому ты сыграешь свою роль бесстрастно и без личного контекста. Поэтому я тебя и выбрал». «Вы правы, Дарси меня не интересует». Архипов усмехнулся. «А зря». «Дарси замечательна. Как долго я должен буду встречаться с вашей замечательной дочерью?» «Время покажет. Увлеки ее. Заботься о ее нуждах, но не допускай ничего серьезного. Надеюсь, тебя не надо учить, как это делается». Трудно понять, кому адресовано презрение в голосе Архипова, Демьяну или Дарси, или самому себе. «Я уж как-нибудь сам». После расторжения помолвки Дарси получит приглашение дать концерты и уроки где-нибудь в Европе. Я пока не решил, где. «Ты отправишься с ней. Я занятой человек, и мне нужна помощь, чтобы следить за дочерью и заботиться о ней». «Тогда позвольте ей выйти замуж за мужчину, которого она любит. Кирилл о ней позаботится». Голос Архипова заледенел. «Я пришел говорить о деле, а не ходить кругами. Я не требую от тебя ничего особенного, чего ты и так не делаешь». Из внутреннего кармана пиджака он достал стильные очки, сложенные вдвое лист бумаги. 10 января. Клуб «Орлиное гнездо». Ты ушел домой с брюнеткой в синем полушубке и кожаных брюках. Что ты знаешь о ее семейном положении? Кем она работает? Молчишь? Читаем дальше. 18 января. Ты вышел из спортивного клуба в половину третьего дня с блондинкой и сел в ее машину. Номер достаточно. Эта беседа похожа на расчленение. Его, Демьяна, частная жизнь разбита на события и факты и аккуратно разложена в досье. Тебя не убудет, если ты развлечешь мою дочь. Архипов прагматичен, невозмутим и совершенно бесчеловечен. Демьян с силой сжал челюсти так, что заныли виски, и вся его сила воли уходила на то, чтобы не броситься на Архипова и не свернуть ему шею за то, как он относится к дочери. «Дарси не заслужила такого отношения». «У тебя двойные стандарты, знаешь ли. Сам ты манипулируешь братом, принимаешь решение за его спиной, а мне, значит, нельзя делать то же самое с Дарси?» «Поверь, я действую ей во благо. Она мало что смыслит в жизни и всегда жила под моей защитой. Так будет и дальше». Архипов поднялся из кресла одним быстрым ловким движением. «Он в отличной форме. Надеюсь, не надо уговаривать тебя молчать о нашей беседе. Я бы предпочел, чтобы все разрешилось быстро, до апрельского объявления о помолвке. У тебя чуть больше месяца». «Вы уверены, что я соглашусь?» «Уверен. Дарси вас любит. Естественно, любит. Я ее отец». «Вы этого не заслуживаете». «Не дерзи, Демьян, а делай свое дело». «Я не трахаюсь по заказу». «Раньше не трахался, а теперь сделаешь все, чтобы моя дочь была счастлива. Может, она не захочет с тобой спать, и вы станете просто друзьями». В смехе Архипова издевка и острый углы. Осуждение, презрение, гнев. Эта смесь кипела в Демьяне, но он сдержался. Потому что сам ничем не лучше Архипова. Осуждает, презирает. Но согласится. Вот она, его темная глубина. Как и говорил отец, внутри Демьяна грязь. Вокруг рта Архипова появились жесткие складки, лицо потемнело. «Ты ведь любишь жить на краю, да, Демьян? Ты так и сказал в интервью на сайте мотосалона. Если ты не живешь на краю, то занимаешь слишком много места. Так вот, поверь на слово, сейчас ты стоишь на самом краю во всех возможных смыслах. Наверняка я окажусь тебе взорвавшимся мудаком, желающим управлять дочерью. Осуждай, презирай меня на здоровье. Но держи мысли при себе и займись делом. Посмотрим, на что ты способен, не размахивая кулаками». Дверь номера захлопнулась, а Демьян еще долго сидел, оглушенный и озадаченный. Он и сам знает, что стоит на самом краю. Ему не нужны лишние угрозы. И трепыхание совести тоже не нужны. Он прошелся по номеру взад-вперед, но не хватало места, не хватало воздуха. Выругавшись, пнул диван. Ярость и гнев искали выхода, но скорого просвета не предвиделось. Теперь будущее зависит от одного человека. От замечательной Дарси.